Из письма я видел, что в его составлении принимал участие князь Горчаков, который 6 сентября 1879 года в интервью с корреспондентом орлеанистского «Солле» Луи Пейрамоном сделал Франции демонстративное признание в любви. Впоследствии два факта подтвердили мое предположение. В октябре одна дама из берлинского общества, остановившаяся в готель «Дель Европе» в Баден-Бадене, рядом с номером князя Горчакова, слышала, как он сказал: «Я хотел бы воевать, но Франция имеет иные намерения». А 1 ноября парижский корреспондент «Таймс» мог сообщить своей газете, что перед свиданием в Александрово царь писал императору Вильгельму и жаловался на образ действий Германии и, между прочим, употребил следующую фразу: «Канцлер Вашего Величества забыл обещание 1870 года». Ввиду позиции русской прессы, все возраставшего возбуждения широких слоев народа и сосредоточения войск непосредственно вдоль прусской границы, было бы легкомысленно сомневаться в серьезности положения и угрозы императора по отношению к прежде столь уважаемому другу. Поездка в Александрово, совершенная императором Вильгельмом по совету фельдмаршала фон Монтейфеля 3 сентября 1879 года с целью лично дать умиротворяющий ответ на письменные угрозы своего племянника, противоречила моим чувствам и моему представлению о том, что требуется. Во второй половине 70-х годов усилению акцентирования дружбы с Россией без Австрии противостояли соображения, аналогичные тем, которые противоречили попытке разрешить сложные затруднения 1863 года на пути союза с Россией. Я не знаю, в какой мере граф Петр Шувалов перед началом последней Балканской войны и во время Конгресса был уполномочен обсуждать вопрос о германско-русском союзе. Он был аккредитован не в Берлине, а в Лондоне. Но личные отношения ко мне позволяли ему как при поездках через Берлин, так и во время Конгресса совершенно откровенно обсудить со мной все возможности. В начале февраля 1877 года я получил от него длинное письмо из Лондона. Привожу здесь мой ответ и последующее письмо графа Шувалова. Берлин, 15 февраля 1877 года. Дорогой граф, благодарю вас за добрые пожелания, которые вы соблаговолили написать мне. Я признателен графу Мюнстеру за то, что он так хорошо истолковал в данном случае чувства, установившиеся между нами с первого нашего знакомства. Связь между нами будет длительнее, чем политические отношения, которые свели нас сегодня. По окончании моей официальной деятельности, воспоминания о беседах с вами будет заставлять меня больше всего жалеть о том, чего я лишился. Как бы ни сложилось политическое будущее наших обеих стран, участие, которое я принимал в их историческом прошлом, заставляет меня с чувством удовлетворения вспоминать, что в вопросе о союзе между ними я всегда находился в согласии с государственным деятелем, который был самым любезным из моих политических друзей. Пока я буду оставаться на своем посту, я буду верен традициям, которыми руководствовался в течение 25 лет и которые совпадают с мыслями, изложенными в вашем письме относительно услуг, кои могут оказать друг другу Россия и Германия, и кои они оказывали более 100 лет без ущерба для специальных интересов той и другой стороны.